конец света и сытой жизни. Большинство, конечно, тут же порывались заплатить, но бывали и исключения. Один парень, например, хотел сделать копии и разослать всем своим друзьям. Девушка улыбнулась. А некоторые вообще идиоты. Бежали к женам признаваться, пытались убить Джои или даже... Шерил не договорила. Но в звенящей, внезапно накрывшей люкс тишине, Уилл легко додумал конец фразы. «Или совершали самоубийство, верно?» Прищурившись, блондинка смотрела на экран телевизора. «Да, один парень действительно сорвался. Это было ужасно. Поставил кассету и прострелил себе голову. Жена его нашла. Представляешь?» На этот раз в бокал полился чистый Бакарди. «Тогда нас чуть не загребли, и Джой решил, мы не тем занимаемся. Нужно найти что-то чистенькое. Хорошо работать редко, но метко. И если рисковать, то ради хорошего выхлопа. Киднеппинг, например». Девушка кивнула. Когда занимались шантажом, Джой понял. Больше всего на свете богатики боятся за своих детишек. Что жена подумает, важно, но не очень. А вот если дочка или сынок уважать перестанут, все, конец света. Дети для них словно свет в окошке. Выход — хочешь заработать — возись с мелюзгой. Но ведь киднеппинг в миллион раз рискованнее шантажа. Но если делать все по схеме и без изюминки, то, конечно. Однако это фактически то же самое, что с самого начала спецназу подставиться. Нет, у Джои и у Майи фантазии предостаточно, хотя, думаю, ты уже понял. Обессилев, Уилл упал в кресло у окна. Столько всего случилось, но именно история Шерил открыла глаза на ужасную реальность. Он такой же, как все. Просто волей случая оказался последним в длинной очереди дураков, которая терроризирует эксплуатирующий человеческие слабости мерзавец. Хики превратил страх в профессию, даже в искусство, и Уилл не видел способа вырвать себя и свою семью из страшных сетей. «Скажи мне кое-что». «Да». «Другие отцы твое предложение принимали?» Шерил заложила за голову переплетенные пальцы, выставляя на показ идеальную грудь. На губах заиграла странная улыбка. Двое из пяти согласились и спали как младенцы, остальные всю ночь нервы себе трепали. Дженнингс, хоть и говорил о человеческих пороках, не мог поверить, что отец, ребенок которого находится в смертельной опасности, может заниматься сексом с похитительницей. Уму непостижимо. И тем не менее такое бывает. «Врешь», — проговорил он, пытаясь убедить в первую очередь себя. «Думай, что хочешь». Поблагодарив темнокожего детектива по фамилии Вашингтон, специальный агент Билл Чалмерс закрыл дверь в комнату для допросов. Полицейское управление Джексона оказалось в нескольких кварталах от штаб-квартиры ФБР, и доктор Магдил с супругой приехали вслед за Чалмерсом. То, ради чего подняли на ноги все управление, лежало на металлическом столике. Стопка фотографий сантиметров 80 высотой. «Извините, условия не ахти какие», — смущенно проговорил Чалмерс, «но все-таки уютнее, чем в общем зале». «Да здесь, наверное, тысячи снимков», — ахнул доктор. «Пожалуй, я буду за дверью, попытаюсь через компьютер в базу Национального центра криминальной информации войти».